Этот разговор происходил до получения письма Екатерины и условий мира с турками. После их получения Фридрих отозвался фан Свитуну об условиях в тех же выражениях, в каких он писал принцу Генриху, называл их чрезмерными, невыносимыми, на которые Австрия может отвечать только объявлением войны, но не открыл этих страшных условий. И фан Свитун никак не мог догадаться, что в этих условиях не было ничего нового для его двора, кроме разве архипелажского острова. Итак, в раздражении Фридриха мы имеем право видеть раздражение притворное, с целью напугать русский двор и заставить его принять скорее другие меры для улаживания дела, более согласные с интересами прусского короля. Напугать точно так же и австрийцев могуществом России, ее непомерными требованиями, не говоря ни слова, согласна ли Пруссия действовать заодно с Австрией для сокращения этих требований. Все опять с той же целью, чтобы Иосиф и Кауниц скорее склонили Марию Терезию войти в соглашение относительно Польши. Если допустить в прусском короле истинное раздражение, то причина его должна искать не в мирных условиях. Фридриха могло сильно раздражить то место в письме Екатерины, где она говорила об открытии для Австрии других видов, которые бы заставили ее забыть о Силезии. Опять это невыносимое для Фридриха стремление России сблизиться с Австрией, открывшей ей виды на турецкие владения. А Пруссия выиграет от этого только то, что Австрия позабудет о Силезии. Даже о вознаграждении Пруссии за счет Польши ни слова. Кроме того, принц Генрих уведомил брата о своем разговоре с Паниным относительно мирных условий. Когда принц сказал, что Австрия сочтет вредную для своих интересов уступку России дунайских княжеств, то Панин отвечал: «Ну, тогда эти земли можно сделать независимыми». «Но кому в таком случае они будут принадлежать?» — спросил опять принц. «Это для императрицы все равно», — отвечал Панин, — «лишь бы не туркам». «Но если Австрия их потребует себе?» — спросил Генрих. «Ну а почему же нет?» — отвечал Панин. «Если Австрия станет поступать прямо и захочет быть другом с нами и с вами...» Потом Генрих писал брату: «Если бы Венский двор не так крепко держался Франции, то был бы в состоянии выгодно обделать свои дела». Генерал Бибиков, друг Панина и в милости у императрицы, говорил мне о выгодах, какие Венский кабинет может получить при заключении мира, и прибавил, что тогда было бы справедливо, чтобы и Пруссия тоже получила выгоду. В Вене имеют неправильное понятие о здешнем образе мыслей. Здесь согласились бы на все, лишь бы только вознаграждения были насчет Турции. Здесь были бы довольно меньшую частью добычи. Но, к счастью для Фридриха, Австрия уже сделала шаг, который должен был повести к развязке, согласной с интересами Пруссии, захватив польские земли и распоряжаясь ими как своими. Но прежде чем рассказывать, какие следствия это известие имело в Петербурге, посмотрим, какое впечатление произвело оно в Польше. Уже в июне носились здесь крепкие слухи о разделе, который приписывали самому польскому королю. Французский резидент в Данциге Жерар писал своему двору: «Меня уверяют, что Станислав Август предлагает берлинскому двору польскую Пруссию, а венскому – краковский палатинат с условием, чтоб оба этих двора не только поддерживали его на престоле, но и обеспечили ему наследственность. Как на основании известия указывают на письмо курфюрстины Саксонской». В ноябре, когда узнали, что австрийцы захватили польские старства, тот же Жерар писал: «Из занятия австрийцами известных польских земель заключают, что раздел есть дело решенное. Некоторые из землевладельцев занятых округов находятся в Данциге, и я утешаю их, говоря, что, ну, положим, будет раздел, и он будет на основании каких-нибудь подлинных и признанных прав, и в таком случае австрийское правительство не ограбит настоящих владельцев. Наконец, в декабре Жерар писал: «Два прусских полка вошли в Великую Польшу и расположились вдоль по Варте. Трудно, чтобы поляки не смотрели на это как на предвестие раздела республики». Так была укоренена везде мысль о разделе, так ждали его с часа на час и были уверены, что между обоими дворами было на этот счет соглашение. В Петербурге в самом конце декабря у императрицы вечер. Принц Генрих тут. Екатерина, шутя, говорит ему, что австрийцы овладели в Польше двумя староствами и водрузили на их границах императорские орлы. Она прибавила: «Но почему же и все не будут брать таким образом?» Генрих отвечал, что король его брат, хотя и отцепил войсками польские границы, однако не занял староств. Императрица продолжала смеяться и сказала: «Ну, отчего же и не занять?» «Нас не может не остановить этот смех Екатерины. Мы видели, что на застращивание австрийцами и всеобщую войною она отвечала также со смехом. Итак, мы должны заключить мир». Этим смехом она заявляла, что очень хорошо понимает, к чему ведет дело ее верный союзник. Понимает, что австрийцы одни нисколько не опасны, и до свидания Иосифа и Кауница с Фридрихом никогда не посмели бы распорядиться в польских владениях так, как распорядились теперь. После разговора с императрицей подошел к принцу Генриху граф Захар Чернышов и стал говорить о том же предмете. «А зачем, — говорил он, — вы не займете епископство Вармийского? Надобно, чтоб каждый получил что-нибудь». Эти слова Чернышова не могут нас удивить. Он понимал, что благодаря австрийскому движению проект его, положенный под сукно, может быть оттуда вынут. Уведомивший об этих речах брата, Генрих писал: «Хотя все это говорилось в шутку, однако видно, что разговоры эти имеют значение. И я не сомневаюсь, что для тебя открывается большая возможность воспользоваться этим случаем. Граф Панин недоволен поступками австрийцев, овладевших польскими землями. Он мне ни слова не сказал об епископстве Вармийском. Все это происходит от разделения мнений между членами совета.